Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом. «Звезда полей», — пел он, — «звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука». И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено. Сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены, не шевелясь, и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону. Он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдови и нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату. «Вишь, сердце мое», — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня. «Вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружие мне выложил. Это грех от Бога мне оружие выкладывать, ведь я женщина». Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был не мой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу. «Хозяюшка», — сказала ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — «ежели желаете, я вам внимание окажу». Но бабка как будто не слыхала его слов. «Никаких щей я не видала», — сказала она, подпирая щеку. «Ушли они, мои щи. Мне люди одно оружие показывают, а и попадется хороший человек. И посластиться бы с ним впору, да вот такая тошная стала, что и греху не обрадуюсь». Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.